Глава 6. Подошел Артемьев и сразу поинтересовался положением дел на плацдарме. Да пока немцы оборону прощупывают. А так, отгребли немного, когда попытались чуть ли не походными колоннами к лагерю прорваться. Сейчас все по правилам делают. Развернули боевые порядки, рассредоточили артиллерию и протянули полевку для корректировщиков. Если до вечера не будет сильного штурма, то до утра мы всех оттуда успеем вытащить. Санька снял форменную фуражку и потер шею. До меня только сейчас дошло, что он копирует мой жест. Неужели подражает своему командиру? Иногда такое встречается. Я повернулся к Карю. «Егор, мы и Артемьев возвращаемся. Тут скоро должен Судоплатов появиться с компанией осназовцев. Ты это дело держи на контроле. Смотри, чтоб технику, которая у нас долго стояла, обязательно почистили от радиоактивной пыли. Кукушек я забираю. Там сегодня очень жарко будет». «Угу, понял. Товарищ майор, может мне с вами? А то вы там воевать будете, а я тут машины мыть». Я смотрел на его грустное лицо и прекрасно понимал этого парня. «Тут ты прав, Егор. У меня нет времени. Но ты сделай вот что. Если нас там реально прижмут, то, возможно, понадобится помощь. Попробуй тут найти людей, собрать хотя бы роту на случай экстренного вызова, понял?» «Думаете, понадобится?» «Не исключаю. Тебе, Егор, я доверяю и уверен, что ты не сделаешь ничего такого, о чем потом будет стыдно перед нами, вашими потомками. Ну ладно, что-то заболтались мы, давай действуй». К 3 часам мы уже перегнали под Борисполь 12 машин с ранеными и практически весь автопарк, захваченный нами под Нежином. Необходимости в таком количестве грузовиков у нас не было. Оставили себе на всякий случай парочку опель-блицев и штуки 4 полугусеничных тягача, которые вполне пригодятся в хозяйстве. Убедившись, что Егор великолепно выполняет возложенные на него обязанности, я перешел в бункер, переоделся в камуфляж, надев бронежилет, каску, и снова вернулся на наш плацдарм, который уже подвергался массированным налетам немецкой авиации и непрерывно обстреливался артиллерией. По ушам ударил грохот близкого разрыва, и мне пришлось падать на землю и отползать к небольшому окопчику, предусмотрительно отрытому бойцами. Там сидел Валера Бойко, бинтовал себе руку, при этом помогая зубами, удерживая конец бинта. «Ну что, командир, как она там?» «Да нормально, ждут. Только под таким огнем кого-то вывозить вверх идиотизма будет. Ничего, скоро уже потемнеет, недолго осталось». Когда артобстрел прекратился, я в сопровождении Малого и Миронова перебежками двинулись в сторону лагеря. По дороге связался с Левченко. «Питон, на связь». Через несколько секунд мне ответили. «На связи, Феникс». «Ну что там?» «Да долбят по квадратам. Пару раз пытались сунуться, но мозг им вломил. Тут много артиллеристов оказалось, большинство офицеры. Так что немцы тоже отгребают». «Хорошо, молодцы. Главное, до темноты продержитесь. Рванем отсюда по темноте, за Днепром уже ждут». «Дело, командир». Пока была возможность, я шел через лагерь, смотря на людей, деловито готовящихся к бою. Никто не суетился, не бегал. Люди занимались привычным делом. Воевали. Готовились уничтожать врага. Меня узнавали, пытались рапортовать, и я просто махал рукой и шел дальше. Что-то мне подсказывало, что в ближайшее время, что осталось до темноты, нас ожидает очередной, но весьма серьезный штурм. На импровизированном командном пункте меня уже поджидал Левченко, Ковальчук и прибежавший чумазый Васильев, которого оторвали от загрузки танка боеприпасами. Тут же присутствовал майор Галата, командующий стрелковым батальоном, выделенным и укомплектованным по особому образу. Мы по максимуму постарались насытить бойцов автоматическим оружием, и на каждое отделение приходилось минимум по 2 трофейных пулемета. На базе бронетранспортеров были сформированы 2 штурмовые группы под командованием старшего лейтенанта Ковальчука, куда входили несколько бойцов из нашего времени в качестве командиров отделений, гранатометчиков, специально подобранных красноармейцев и командиров. Артемьев снова командовал отрядом диверсантов, укомплектованным людьми, служившими преимущественно в разведке и знающих минно-подрывное дело. Для усиления с ними будет работать наша снайперская пара. Павлов умудрился сформировать одну гаубичную и одну противотанковую батарею, укомплектованную исключительно трофейными пушками. Особым подразделением был реактивно-минометный взвод, укомплектованный двумя станковыми противотанковыми гранатометами СПГ-9 и двумя АГС-17. Для усиления в этот взвод включил два пулеметных расчета. Это был мой резерв, подготовленный для локализации прорывов противника. На фоне беспрецедентной для Красной Армии радиофикации всего отряда, причем исключительно защищенной от прослушивания связи и полным отсутствием таковой у противника, наши шансы серьезно испортить немцам настроение были весьма высоки. Отдельное внимание уделили формированию танковой группы, которую возглавил капитан Васильев. Туда вошла вся техника, которая имела хоть какое-то сносное бронирование и средства борьбы с танками противника. Вид потрепанного, растерявшего почти все элементы динамической защиты, но не побежденного Т-64, вселял уверенность, что и сегодня немцам придется несладко. К нему в компанию определили БМП-1, БМП-2 и трофейную немецкую троечку, к которой прижился Шестаков со своими людьми. Устали все. Людям нужен был обязательно отдых. Поэтому все прекрасно понимали, что надо дождаться темноты и уходить. Никто не заикался о том, чтобы бросить бывших военнопленных и уйти в свое время. И я был рад, что не ошибся в своем выборе. Действительно, подбиралась команда единомышленников, и уже после всего вряд ли кто-то из них захочет вернуться к Черненко. Именно этого я и добивался. Из разрозненной группы обездоленных и потерявших надежду осколков старого мира произошло перерождение, и теперь рядом со мной воевали уверенные в себе и в своем деле люди, пережившие подлость, продажность нашего мира, страшную войну, когда все рушилось, отбросили все это как ненужную шелуху. Я их прекрасно понимал. Такое же чувство испытывал тогда под Могилевом, когда ходил в атаку и забрасывал немцам бутылками зажигательной смеси. В бой наступила короткая пауза, и грохот вражеской артиллерии затих. Я примостился в окопе, выкопанном руками бывших военнопленных, и осматривал нашу линию обороны, хотя мысли постоянно перескакивали на окружающую нас природу. Вот и октябрь заканчивается. Середина осени, а все еще так тепло. Днем, наверное, градусов 15-20 было. Лес вон почти весь осыпался. Красиво. Вытащить бы сюда моего Славку со Светланой. Да побегать в саду. Воздух здесь как чистый кислород, не надышишься. Как-то неожиданно пришла мысль. Ведь, кажется, совсем недавно, в конце июня, мы ввязались во все это. А уже октябрь. Столько всего произошло. Приобрел новых друзей, с которыми реально уже в разведку ходил и под пулями бегал. А ведь уже сколько раз мог бы и погибнуть. Все-таки отмолила Светка меня перед Богом. Не будет же на пустом месте такого везения. Сколько народа вокруг погибло. Мысли перешли на Артемьева, который со своими людьми ушел в леса и готовился устраивать диверсии на дорогах. Трудно ему будет. Листва на деревьях почти осыпалось, и такой вольготной жизни, как летом, у него не будет. Да и немцы наверняка попытаются также небольшими группами прорываться к узлам обороны. Правильно Левченко сделал, что расставил несколько секретов с пулеметами. Опять задумался о перипетиях судьбы, рассматривая бойцов, которые рядом со мной сидели в окопе и покуривали трофейные немецкие папиросы. Неприятный дым дешевого табака немного раздражал меня. Но в среде, где все курят, трудно быть некурящим. Пришлось научиться терпеть. Да и тут была другая ситуация. Может, для некоторых из них это последняя папироса. Пожилой майор с сединой на висках и с малиновыми петлицами искоса поглядывал на меня, пытаясь скрыть свой интерес. Я устало повернулся к нему. «Вы что-то хотели спросить?» Он замялся с некоторой поспешностью и стыдом запахнул разорванную на груди гимнастерку, но, пересилив себя, заговорил. Ну, нормально и без подобострасти. А здесь, в окопах, все равны перед пулей. «Товарищ майор государственной безопасности, хоть сейчас можете рассказать, что нас ожидает и зачем это все?» Несколько сидящих тут же бойцов замолчали, внимательно прислушиваясь к нашему разговору. Ведь все время, пока они с нами общались, от людей в камуфляжах они слышали только команды, а поговорить по душам так и не получалось. «Как вас зовут?» «Майор Зимин». «Имя, отчество?» Александр Матвеевич. Я не стал что-то строить из себя, поэтому просто стал рассказывать. Так вот, Александр Матвеевич, сейчас против нас тут действуют две пехотные дивизии 6-й полевой армии вермахта. Эти дивизии сняты с фронта, и для усиления к ним перебрасывают танковый батальон. Как военный человек, вы должны понять, что значит из порядка в наступающей армии отвлекать такие силы. Он, понимающе, кивнул головой. Сидящий рядом с ним долговязый капитан коротко бросил. «Киев?» «Он самый. Сами судите. Станцию, с которой снабжалась почти вся армия, разгромили. Аэродром фронтовой авиации сожгли. Частям 29-го армейского корпуса по голове надавали. Кучу сил на себя отвлекли. Даже если мы сейчас все тут погибнем, не сделав ни одного выстрела, то помощь фронту мы оказали. Не знаю, как вы, а я умирать пока не собираюсь, и в мои планы входит побывать на Красной площади и на годовщину революции, да и на 1 мая тоже». «А мы как же?» — задал вопрос угрюмый старшина с безобразным рваным шрамом на щеке. Я устало вздохнул, опять потер глаза. «Мы с вами воюем уже пару дней. Скажите, я вас гнал грудью на пулемет или тупо подставлял под артиллерийский огонь?» Ответом была тишина. «Неужели вы думаете, что в будущем мы вас просто так бросим на убой? Я не политрук и собраний устраивать не собираюсь. Людей судят по делам. Думать, голова вам дана не просто как держалка для ушей». Народ заулыбался от нехитрой туповатой шутки. «Товарищ майор, а что у вас за оружие интересное? И танки, таких я никогда не видел». «Майор, а вам не кажется, что для советского командира, побывавшего в плену у врага, вы задаете много и весьма неприятных вопросов?» Он сразу побледнел, вспомнил, что перед ним сотрудник органов государственной безопасности. «И я таких танков не видел никогда. Вот интересно, когда такая техника в войсках появится?» «Да вы, наоборот, должны радоваться, что у нас в армии есть такая техника, и главное, люди, которые умеют ей управлять и наносить противнику такой вред». Чтобы подсластить пилюлю и дать людям надежду, решил чуть-чуть сгладить ситуацию. «Ничего, скоро такая техника начнет в армию поступать. Это опытные образцы, новое поколение бронетанковой техники. Не завидую я вам, как прорвемся к своим, так столько придется подписок давать, а не разглашение обстоятельств этого рейда. Скорее всего, распишут, как вы подняли восстание во время авианалета на станцию, захватили оружие и били немцев. Нас здесь официально не было». До людей стал доходить смысл сказанного. Некоторые заулыбались, понял намек, что никто никого бросать не собирается, и будем прорываться к обороняющимся у Киева частям Красной Армии. Раздался противный свист, и прямо перед нашими позициями встал фонтан взрыва тяжелого гаубичного снаряда. Все, кто сидел рядом, синхронно втянули головы в плечи. И по взглядам повоевавших людей можно было прочесть. Все, началось. Как бы в подтверждение этого, по нам замолотили несколько батарей, и позиции сводной бригады заволокло дымом и пылью от многочисленных разрывов. «Бычок, на связь!» — прокричал в микрофон, потому что даже себя не было слышно в грохоте взрывов. «На связи, Феникс! Где нахрен эти батареи? Ты можешь мозгу дать целеуказание или на крайний случай найти корректировщиков?» «Пока не могу, наткнулись на заслон. Чуть не попались, пытаемся обойти. Со стороны юго-запада слышу многочисленные шумы танковых двигателей». «Твою мать, может, тягачи?» «Нет, точняк, броня идет. Батарея где-то рядом, попытаемся рассмотреть». «Понял, сейчас дровосека осчастливлю. Ты попытайся узнать, по какой дороге они пойдут, но если не получится, отходи». «Понял, Феникс, работаю». Я стал вызывать Васильева. «Дровосек, на связь». «На связи, Феникс. С юго-запада броня идет. Там две дороги. И я СПГшками прикрою одну из них, та, которая южнее, на тебе вторая. Там севернее болото и сады, развернуться танком будет негде. Пропускаешь 5-6 машин на поле и валишь того, кто на дороге, создаешь пробку. А потом, как в тире, расстреливаешь тех, кого пропустил. Я также на южной дороге буду развлекаться». «Феникс, а те, кто на дороге будет? Они ж пробку выбьют и толпой навалятся. Там поле Субычок шатается и Ковальчук наготове. Сожгем гранатометами в лесу несколько штук, пусть потом такую пробку выбивают. Радиосвязи у них нет, пока чухается, уже и темно станет». «Дело. Хорошо придумал. Мы их в поле выпустим, и немцы по нам из гаубиц побоятся садить, чтоб своих не задеть. Ага, так что давай готовься. На все у нас минут 10 осталось. Понял, Феникс. Я связался с командиром реактивно-минометного взвода и дал команду выдвигаться к южной дороге, откуда ожидается атака танков противника.